теперь спать, спать, спать, спать. Расскажи, бабушка, сказку. Да какую же сказку-то тебе рассказать? Я ведь нынешних сказок не знаю. Помню только, какие рассказывала мне моя бабушка. Бывало, в зимний вечерок усядемся у печки, и начнет она сказывать старинные русские сказки. За окном мороз потрескивает, да ветер посвистывает, а нам у печки тепло, и, затаив дыхание, слушаем про Ивана Царевича, Кощея Бессмертного, Василису Прекрасную, Бабу-Ягу, когда сердце захолодит от страха, когда нахохочешься от души. Расскажи и мне русскую старинную сказку. Да не знаю, милый, уж понравится ли тебе. Поймешь ли, очень они старые. Моей бабушке рассказывала ее бабушка, а той, наверное, тоже бабушка или дедушка. И никто не знает, кто их придумал. Поэтому и называются эти сказки народными. Бабушка, ну расскажи. Хорошо. Расскажу я тебе про Марью Моревну, прекрасную королевну. Расскажу так, как мне рассказывала моя бабушка. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был Иван-царевич. У него было три сестры. Одна – Марья-царевна, другая – Ольга-царевна, третья – Анна-царевна. Отец и мать у них померли. Умирая, они сыну наказывали: «Кто первый за твоих сестер станет свататься, за того и отдавай, при себе не держи долго». Пошел царевич с сестрами во зеленый сад погулять. Вдруг находит на небо тучи черные, встает гроза страшная. Пойдемте, сестрицы, домой. Только прибежали во дворец, как грянул гром. Раздвоился потолок, и влетел к ним в горницу ясен сокол. Ударился сокол об пол, сделался добрым молодцем. Здравствуй, Иван-царевич! Прежде я ходил гостем, а теперь пришел сватом. Хочу у тебя сестрицу Марью-царевну посватать. Коли ты люб сестрицы, я ее не унимаю. Пусть идет. Я согласна. Женился сокол на Марье-царевне и унес ее в свое царство. Дни идут за днями, часы бегут за часами, целого года как не бывало. Пошел Иван-царевич с двумя сестрами во зеленый сад погулять. Опять встает туча с вихрем, с молнией. Пойдемте, сестрицы, домой! Как ударил гром, распалась крыша, раздвоился потолок, и влетел орел. Ударился об пол и сделался добрым молодцем. Здравствуй, Иван-царевич! Прежде я гостем ходил, а теперь пришел сватом. Хочу у тебя сестрицу Ольгу царевну посватать. Если ты люб Ольге царевне, то пусть за тебя идет. Я с нее воли не снимаю. Я согласна. Вышла Ольга царевна за орла замуж, орел подхватил ее и унес в свое царство. Прошел еще один год, говорит Иван-царевич своей младшей сестре. Пойдем во зеленом саду погуляем. Погуляли немножко. Опять встает туча с вихрем, с молнией. Вернулись домой. Не успели сесть, как ударил гром. Раздвоился потолок, и влетел ворон. Ударился ворон об пол и сделался добрым молодцем. Прежние были хороши собой, а этот еще лучше. Ой! Ну, Иван-царевич, прежде я гостем ходил, а теперь пришел сватом. Отдай за меня Анну-царевну. Ах, я с сестрицей воли не снимаю. Коли ты полюбился ей, пусть идет за тебя. Я согласна. Вышла за ворона Анна-царевна и унес он ее в свое государство. Бабушка, а сказка волшебная? Волшебная. А что дальше будет? А ты слушай. Остался Иван-царевич один. Целый год жил без сестер. И сделалось ему скучно. Пойду искать сестриц, решил Иван-царевич. Собрался в дорогу. Шел, шел и видит, лежит в поле рать сила побитая. Коли есть тут жив человек, отзовись! Кто побил это войско великое? Все это войско великое побила Марья Моревна. Прекрасная королевна, хотели мы покорить ее государство, да не тут-то было. Марью Моревну, прекрасную королевну, не победить. Пустился Иван-царевич дальше, наезжал на шатры белые. Выходила к нему навстречу Марья Моревна, прекрасная королевна. Здравствуй, царевич! Куда тебя Бог несет, по воле аль по неволе? Добрые молодцы, по неволе не ездит. Ну, коли дело не к спеху, погости у меня в шатрах. Иван-царевич тому и рад. 2 дня, 2 ночи в шатрах гостил. Полюбился Марье Марьевне и женился на ней. Марья Марьевна, прекрасная королевна, взяла его с собой в свое государство. Пожили они вместе сколько-то времени. Враги подходят к границам нашего государства. Надо мне на войну собираться. Покидаю на тебя все хозяйство, везде ходи, за всем присматривай. Только в чулан чур не заглядывать. Прощай, Иван-царевич! Как только Марья Марьевна уехала, Иван-царевич тотчас бросился в чулан, отворил дверь, глянул. А там висит Кощей Бессмертный, на 12 цепях прикован. Сжалься надо мной, Иван-царевич. Дай мне напиться. 10 лет я здесь мучаюсь. Не ел, не пил. Совсем в горле пересохло. Вот тебе ведро воды. А мне одним ведром не залить жажды. Дай еще. Пожалуйста, пей. Дай еще. Да не жалко. Пей. Ну, теперь вернулась моя прежняя сила. Тряхнул Кощей цепями и сразу все 12 порвал. Ах. Спасибо, Иван-царевич. Теперь тебе никогда не видать Марьи Марьевны, как своих ушей. Страшным вихрем вылетел Кощей в окно, нагнал на дороге Марью Марьевну, прекрасную королевну, подхватил ее и унес к себе. А Иван-царевич горько-горько заплакал, снарядился и пошел в путь дорогу. Что не будет, а разыщу Марью Марьевну. Идет день, идет другой. На рассвете 3-го видит чудесный дворец. У дворца дуб стоит, на дубу ясен сокол сидит. Слетел сокол с дуба, ударился оземь, обернулся добрым молодцем. Ах, Шурин мой любезный, как мы рады тебя видеть! Выбежала Марья Царевна, встретила Иван-Царевича радостно, стала про его здоровье расспрашивать, про свое житье-бытье рассказывать. Погостил у них царевич 3 дня. Не могу у вас гостить долго. Я иду искать жену мою, Марью Марьевну, прекрасную королевну. Ой, трудно тебе сыскать ее. Оставь здесь на всякий случай свою серебряную ложку.

и заплакал. Поплакал, поплакал и опять воротился назад за Марьей Моревною. Кощея Бессмертного дома не случилось, собрались и уехали. Кощей Бессмертный домой возвращается, под ним добрый конь спотыкается. Что ты, несытая кляча, спотыкаешься? Али, чуешь, какую невзгоду? Иван-царевич приходил, Марью с собой взял. Ух ты! Кощей поскакал, догнал Ивана-царевича, отнял Марью Моревну и увез к себе. Остался Иван-царевич один. Поплакал, поплакал и опять воротился за Марьей Моревною. На ту пору Кощея дома не случилось. Поедем, Марья Моревна. Ах, Иван-царевич, ведь он догонит тебя в куски и изрубит. Пускай изрубит, я без тебя жить не могу. Сели они на коня, да и поехали. Кощей Бессмертный домой возвращается, под ним конь спотыкается. Ну, что ты, несытая кляча, спотыкаешься? А лечуешь какую невзгоду? Иван-царевич приезжал, Марью Моревну увез. Поеду в погоню. Кощей догнал Ивана-царевича, изрубил его и поклал в смоленую бочку. Взял эту бочку и бросил в синее море, а Марью Моревну к себе увез. В то самое время у зятьев Ивана-царевича серебро почернело. Ах, видно, беда приключилась. Да, видно, беда приключилась. Беда приключилась, братцы. Сокол, орел и ворон пришли на помощь Ивану-царевичу. Орел бросился на синее море, схватил и вытащил бочку на берег. Сокол полетел за живою водою, а ворон за мертвою. Слетели все трое в одно место. Разбили бочку, вынули Ивана-царевича. Ворон брызнул мертвою водою, тело срослось, соединилось, сокол брызнул живой водою, Иван-царевич вздрогнул, встал. Как долго я спал. Еще бы дольше проспал, если б не мы. Пойдем теперь к нам в гости. Нет, братцы, я пойду искать Марью Моревну. Бабушка, а найдет Иван-царевич Марью Моревну? А как же, нашел он свою Марью Моревну у Кощея Бессмертного. Иван-царевич, живой, здоровый! Как же ты смог на ноги встать? Ведь Кощей изрубил тебя на мелкие кусочки. Милая моя Марья Моревна, долго рассказывать. Сокол, орел да ворон выручили. Разузнай-ка ты у Кощея Бессмертного, где он достал себе такого доброго коня. Сегодня вечером выспрошу. За 39 земель в 30-м царстве за огненной рекою живет Баба Яга. У ней есть такая кобылица, на которой она каждый день вокруг света облетает. Много у ней и других славных кобылиц. Я у ней 3 дня пастухом был, ни одной кобылицы не упустил, и зато баба-яга дала мне одного же ребеночка. А как же ты через огненную реку переправился? А у меня есть такой платочек, как махну в правую сторону 3 раза, сделается высокий-высокий мост, и огонь его не достанет. Марья Моревна пересказала все Ивану-царевичу, платок унесла, да ему отдала. Иван-царевич переправился через огненную реку и пошел к бабе-яге. Долго он шел, не пивши, не евши. Попалась ему навстречу заморская птица с малыми детками. Съем-ка я одного цыпленочка. Не ешь, Иван-царевич. Будет время, я пригожусь тебе. Ладно. Пошел он дальше. Видит в лесу улей пчел. Возьму-ка я сколько-нибудь медку. Не тронь моего меда, Иван-царевич. Будет время, я тебе пригожусь. Он не тронул и пошел дальше. Попадается ему навстречу львица со львенком. Съем я хоть этого львенка. Есть так хочется, аж на тошно стало. Не тронь, Иван-царевич. Будет время, я тебе пригожусь. Хорошо. Пусть будет по-твоему. Побрел голодный. Шел, шел. Стоит дом бабы-яги. Кругом дома 12 шестов. На 11 шестах по человечьей голове только один незанятый. Здравствуй, бабушка! Здравствуй, Иван-царевич, по что пришел? По своей доброй воле, али по нужде? Пришел заслужить у тебя богатырского коня. Иван-царевич, у меня ведь не год служить, а всего-то 3 дня. Если упасешь моих кобылиц, дам тебе богатырского коня. А если нет, то не гневайся. Торчать твоей голове на последнем шесте. Согласен. Ну, принимайся за дело. Только что выгнал он кобылиц в поле, кобылицы задрали хвосты, и все врозь по лугам разбежались. Не успел царевич глазами вскинуть, как они совсем пропали. Тут он заплакал, запечалился, сел на камень и заснул. Солнышко уже на закате, прилетела заморская птица. Вставай, Иван-царевич! Кобылицы теперь дома! Царевич встал. Воротился домой, а баба-яга и шумит, и кричит на своих кобылиц. Зачем вы домой воротились? Как же нам было не воротиться? Налетели птицы со всего света, чуть нам глаза не выклевали. Вы завтра по лугам не бегайте, а рассыпьтесь по дремучим лесам. Проспал ночь Иван-царевич. Наутро погнал он кобылиц в поле, а они разбежались по дремучим лесам. Опять сел на камень царевич. Плакал, плакал, да и уснул. Солнышко село за лес, прибежала львица. Вставай, Иван-царевич, кобылицы все собраны. Баба-яга пуще прежнего и шумит, и кричит на своих кобылиц. Да зачем? Зачем домой воротились? Как же нам было не воротиться? Набежали лютые звери со всего света, чуть нам совсем не разорвали. Ну, вы завтра забегите в синее море. Наутро погнал Иван-царевич кобылиц в поле. Они тотчас скрылись с глаз и забежали в синее море. Иван-царевич сел на камень, заплакал и уснул. Солнце село за лес, прилетела пчелка. Вставай, царевич, кобылицы все собраны. Да как воротишься домой, бабе-яге на глаза не показывайся. Пойди в конюшню, спрячься за яслями. Там есть паршивый жеребенок, в навозе валяется. Ты укради его и в глухую полночь уходи из дому. Иван-царевич пробрался в конюшню и улегся за яслями. Баба-яга заснула, а в самую полночь Иван-царевич украл у нее паршивого жеребенка, оседлал его, сел и поскакал к огненной реке. Доехал до той реки, махнул три раза платком в правую сторону. И вдруг, откуда ни взялся, повис через реку высокий славный мост. Царевич переехал по мосту и махнул платком на левую сторону только два раза. Остался через реку мост тоненький-тоненький. Поутру пробудилась баба-яга. Паршивого жеребенка видом не видать. Бросилась в погоню, прискакала к огненной реке. Поехала по мосту. Только добралась до середины, мост обломился, и баба-яга чубурах в реку. Тут ей и лютая смерть приключилась. Иван-царевич откормил жеребенка в зеленых лугах. Стал у него чудный конь. Приезжает царевич к Марье Моревне. Она выбежала, бросилась к нему на шею. Ну, Марья Моревна, поедем со мной. Боюсь, Иван-царевич, если Кощей догонит, быть тебе опять изрублену. Нет, не догонит. Теперь у меня славный богатырский конь, словно птица летит. Сели они на коня, да и поехали. Кощей бессмертный домой возвращается, под ним конь спотыкается. Что ты, не сытая кляча, спотыкаешься? Али чуешь какую невзгоду? Иван-царевич приезжал, Марью Моревну увез. А можно ли их догнать? Кто знает. Теперь у Ивана-царевича конь богатырский лучше меня. Нет, не утерплю. Поеду в погоню. Долго ли, коротко ли нагнал он Ивана-царевича? И хотел было сечь его острой саблею. В те поры конь Ивана-царевича ударился всего размаха копытом Кощея Бессмертного, а царевич доконал его палицей. Марья Марьевна села на Кощеева коня, а Иван-царевич на своего, и поехали они в гости. Сперва к ворону, потом к орлу, там и к соколу. Куда ни приедут, всюду встречают их с радостью. Ах, Иван-царевич, а уж мы не чаяли тебя видеть. Ну да недаром же ты хлопотал. Такой красавицы, как Марья Марьевна, во всем свете поискать другой не найти. Ну как, понравилось? Понравилось. Сколько чудес разных. Так это же не простая сказка, а волшебная. А страшно не было? Нет, это же сказка. Сказка-то сказка. Только ведь она учит, как и нам в жизни поступать надо. Не послушал Иван-царевич Марью Марьевну? Выпустил Кощея Бессмертного? Сколько тот бед натворил? Бабушка. Но Иван-царевич победил Кощея. Что правда, то правда. Только немало ему пришлось потрудиться, перенести всяческих невзгод. И все равно Иван-царевич молодец. Конечно, молодец. Не отступился от своего, все преодолел и вернул Марью Марьевну. Бабушка, расскажи еще. Нет, спать, спать. Сейчас будем спать. Сказка будет завтра.